Сюда бы Анну, чтобы послушала эту речь. Блеск! Вот что значит профессионализм. А я, дурак, испугался того, что следователь – женщина. Про Караева ты вообще наворотил черт знает чего, покачала головой следователь, стряхивая пепел на мой труд. Ушел за вином, пришел с вином. Ты что, алкоголик? Зачем на полстраницы расписывать про твое вино и каких-то глупых продавщиц винного отдела? А убийца в маске? Это вообще шедевр детективного жанра. Мой милый, на курорте десятки людей с удовольствием занимаются оздоровительным бегом. И если каждого бегущего принимать за преступника, то какой же тогда беспредел начнется? Что-то она начала гнуть не в ту сторону. «Извините», — прервал я ее, — «но я же сам видел, как он перемахнул через забор, и на лице была маска». «Куда он перемахнул?» — усталым голосом спросила женщина. «К соседу? Так, может быть, это и был сосед, который воровал у Караева помидоры, а ты его застукал?» «Маска на лице? На нервной почве, хороший мой, обычную налобную повязку можно принять за маску». «Хорошо», — сказал я, налегая грудью на стол. «Но ведь вы не станете отрицать, что Караева задушили проволокой?» «Задушили? Или он сам задушился?» — уточнил следователь. «А это, как говорят одесситы, две очень большие разницы. Ты не эксперт. Ты ограничился лишь беглым осмотром трупа и тут же сделал вывод. Так нельзя, сладкий мой». «Каждое твое предположение, каждое слово нуждается в доказательстве. Караев повесился на лодочном стальном фале, привязанном к деревянному карнизу. Когда ты вернулся из магазина, карниз уже оборвался под тяжестью трупа, и тело вместе с карнизом рухнуло на пол. А ты нафантазировал, что его убили, закрутили стальную проволоку на горле. Слышал, как из комнаты доносились какие-то звуки?» А то, что эта кошка могла прыгнуть на подоконник или на шкаф с посудой, ты не предполагаешь? Она взяла опросный лист двумя руками и с улыбкой, глядя на меня, медленно порвала его на мелкие кусочки. Со мной творилось что-то странное. Я испытывал огромное облегчение, словно тяжкая ноша свалилась с моих плеч, но вместе с тем в душу закрадывалось подозрение, что меня, попросту говоря, надувают, нарочно подводят к выводу, что никакого убийства не было, что все это лишь родилось в моем воспаленном воображении. «Значит так», — сказала следователь волевым тоном, — «возьми чистый лист и пиши заново, и без всяких фантазий, только то, в чем ты уверен, как говорится, на все сто». И коротко. Был на острове, видел под скалой на гальке пятно крови, потом обнаружил труп Милосердовой в трюме яхты. Лодка пропала. Добрался до берега вплавь. Точка. Со следующего абзаца посетил особняк, где скрывался капитан яхты, а соль — Караев. «Скрывался?» — удивился я. «Ну, если не нравится это слово, подыщи другое», — скривила губы следователь. «Напиши, временно проживал. Обязательно про стол, заставленный бутылками, и про реакцию капитана, когда ты предложил ему поговорить о гибели Милосердовой. А потом про труп Караева, лежащий на полу с остальным фалом на шее. Все ясно, красавчик, вперед!» «Подождите», — сказал я, массируя пальцами лоб, словно у меня началась мигрень. «Мне не ясно одно. К чему вы меня подводите? К какому выводу?» «Делать выводы, лапочка, — это наша работа. От тебя же, как от свидетеля, требуются только четкие и вразумительные факты». «Так я, значит, свидетель?» «Точно так, дорогой. Разве свидетелей привозят в милицию силой? За этот сервис благодари своего приятеля. Фамилии не помню. Рыженький такой лейтенант. Это он попросил доставить тебя со всеми удобствами, чтоб ты по жаре в автобусе не трясся». «Понятно», — задумчиво произнес я. «Кое-что понятно. Значит, В убийстве Милосердовой вы подозреваете Караева? Ну что ты, родненький, Милосердову, скорее всего, никто не убивал. Следствие приходит к выводу, что это несчастный случай. Дамочка поднялась в туфельках на скалу, чтобы полюбоваться морем, не удержалась и свалилась вниз. Караев, который был с ней в тот день, перетащил ее на яхту, а потом почему-то решил, что его наверняка обвинят в убийстве, сел в лодку, отплыл от острова подальше. Затем, чтобы запутать следствие, прыгнул в воду и добрался до берега уже вплавь. Может быть, он до сегодняшнего дня тихо локал бы портвейн на даче своего хозяина, но ты смертельно напугал его своим приходом и расспросами о Милосердовой. А когда ты пошел в магазин, он наверняка решил, что ты вернешься с нарядом милиции, и не придумал ничего лучшего, как повеситься. Вот так-то выглядит сермяжная правда жизни, котик. Поверь мне, опытной во всех делах женщине, частный сыск не для тебя. В самом деле, занимайся ловлей крабов или любовью. Это намного приятнее, чем придумывать убийц и самому же их разыскивать. «Так, наверное, я и сделаю», — ответил я. «Вот и умница», — кивнула женщина, опуская выпачканный в помаде окурок в глубокую пепельницу. «Можешь за мои добрые советы угостить меня шампанским, но только вечером. На службе я не употребляю». Она внимательно прочитала второй вариант моих показаний, кивнула, спрятала лист в папку. «Теперь все правильно». «И у тебя душа будет спокойна, что не написал глупостей, за которые потом можно долго расплачиваться, и следствие не уведешь в другую сторону. Давай повестку, я распишусь». «У меня нет никакой повестки». «Ах, да», — вспомнила женщина, — «тебя же доставили сюда с почестями. Тогда можешь быть свободен. И насчет шампанского не забудь». Не успел я пройти 20 метров, как меня едва не сбил с ног Леша. «Кирилл!» — закричал он и так крепко стиснул в объятиях, что у меня свело дыхание. «Тебя выпустили! Дал подписку о невыезде? Я же предупреждал, чтобы ты ничего не рассказывал своему менту!» «Да-да», — кивал я, — «все в порядке, меня отпустили. Теперь домой, да здравствует свобода! Откуда ты узнал, что меня взяли?» Я совсем забыл, что сам просил Анну сказать об этом Леше. Мне надо было сообщить ему еще очень много, так много, что я не знал, с чего начать. В голову не пришло более оригинальной идеи, чем свернуть в ближайший магазин, взять бутылку массандровского хереса и спуститься в открытое кафе при ресторане «Парус», куда мы с Лешей поставляли крабов. «Мне кажется, что это было несколько лет назад», — сказал Леша, откинувшись на спинку стула и глядя на море. «Что это?» — спросил я, разливая вино по стаканам. «Подводная охота, наши с тобой вечерние встречи в этом месте и традиционные 200 грамм». Он вздохнул. «Надо же, как жизнь круто повернулась!» Глава 10. Какие дурные и дикие глаза у мужика, который только что проснулся с тяжелого похмелья. Леша смотрел на раскачивающуюся перед его носом маленькую замшевую сумочку с таким видом, словно на его лицо опускался на крохотном парашюте зеленый чертенок. «Что это?» — хрипло выкрикнул он, приподнимаясь и отталкивая мою руку с сумочкой от себя. «Это Фенечка, Леша. Убери ее нафиг!» Он навалился всем своим весом на передний край раскладушки, отчего та перевернулась и сложилась посредине. Леша свалился на пол. «Где ты ее взял?» «Нашел на диком острове 19 числа. Она лежала на камнях, как раз напротив яхты». Леша протянул руку, взял у меня Фенечку и стал рассматривать ее. «Пустая». «Как ты думаешь, — спросил я, — могла эта вещица принадлежать Милосердовой?» Леша развел руками. «А почему бы и нет? Ты серьезно считаешь, что банкирша носила ее на шее поверх делового костюма? У богатых свои причуды». «Нет, — покачал я головой, — я допускаю причуды, но не в отношении одежды и имиджа. никакая уважающая себя женщина не позволит себе смешивать стили. Значит, эту штуковину забыли туристы. Минимум 3 недели на острове не было туристов, отпарировал я. А может быть, ее забыли месяц назад. За месяц от соленых брызг и палящего солнца она превратилась бы в труху. Кто же, по-твоему, оставил ее на острове? А оставила ее некая молодая особа, одетая в шорты и маечку на бретельках. Погоди, я не успеваю за ходом твоих мыслей. Откуда ты взял девушку в шортах? Ее видел Караев. Она зашла на яхту на мысе Айфока. Вот как? Значит, Милосердова была не единственной дамой на яхте. Но не одни же они поплыли на остров. Я тоже думаю, что яхтой управлял мужчина. Выходит, либо он, либо девушка в шортах убила Милосердову. А мотивы? С мотивами сложнее. Но что, по-твоему, могло связывать их троих? Случайное знакомство, общий бизнес? Или, быть может, любовь? И этого нельзя исключать. Когда мы узнаем о том, что связывало этих людей, то выясним и мотивы убийства. Ты ни разу не встречал в нашем продуктовом магазине парочку хиппи? Они почти каждое утро приходят за продуктами. «Что-то не припомню», — ответил Леша. «Ну, длинноволосый парень со шнурком на лбу и подружка его, худая и бледная, как моль, в какой-то мексиканской тряпке вместо майки. Не видел? Ну, неважно. Они стоят лагерем где-то недалеко от нас. Ты хочешь разыскать хозяйку этой фенечки? Бесполезная трата времени. Я уверен, что ее давно нет на побережье. Хоть бы за что-то ухватиться, Леша. Знакомые, друзья, адреса, телефоны, хоть что-нибудь». Лицо Леши поскушнело. Ему не хотелось шататься в жару по пляжам. Он еще не отошел от вчерашнего и мечтал о холодном пиве. Мы вместе дошли до магазина. Леша купил 5 бутылок пива и поплелся к себе лечиться. А я сел на скамейке недалеко от входа и стал ждать парочку хиппи. Когда от жары у меня стали плавиться мозги, к магазину, шаркая шлепанцами, подошел длинноволосый парень с девушкой. Я подождал, пока они накупят продуктов и снова выйдут на улицу, и встал на их пути, показывая фенечку. Парень, должно быть, решил, что я предлагаю им купить сумочку, и отрицательно покачал головой. «Спасибо, у нас такие есть». «Вы меня не поняли. Я хотел спросить, не знаете ли вы, кто потерял эту штуковину?» Девушка проявила любопытство, близоруко щурясь взяла фенечку с моей ладони и недолго рассматривала ее. «Нет», — сказала она, пожимая плечами, — «это не моя». «А где вы ее нашли?» Я махнул рукой куда-то в сторону. «Может, кто-то из наших», — согласилась она. «Надо поспрашивать. А денег в ней не было?» «Ни купончика», — сказал я, честное слово. «Ну, это очень даже может быть», — улыбнулась девушка. «Кто с деньгами, тот не с нами. Давайте ее нам, я покажу девчонкам». «А можно я сам покажу? Как проникнуть в вашу общину?» «А чего в нее проникать?» — пожала плечами девушка. «Идите по берегу в сторону Нового Света. Под обсерваторией, знаете, где это? Нас и найдете. Кстати, меня зовут Кира». «Татьяны, эта сумочка», — вдруг подал голос длинноволосый. «Какой Татьяны?» — Кира обернулась к нему. «Из Кемерово». «И я не знаю такой», — пожала Кира плечами. «У них тент на камнях стоял. Под ним они в повалку спали. Это правее нас, на самом краю пляжа», — сказал длинноволосый. «А где наркоши тусовались?» — упавшим голосом спросила Кира. «Именно там». «Постой». Я сразу забыл о Кире и подошел к ее приятелю. «А с чего ты взял, что это сумочка Татьяны?» «Запомнил», — усмехнулся парень. «Такие сумочки мы сами шьем. Штучная работа. 2 одинаковых не бывает. Вот видишь, узелок у основания каждой нити. Вот я по этой примете и запомнил ее». «Ты говоришь, тент правее вас? Как же его найти?» Длинноволосый был заинтересован в том, чтобы я быстрее отклеился от Киры, и охотно объяснил. До обсерватории дойдешь, и от нее еще 100 метров к новому свету. Там такой синий драный тент должен стоять. Вот в том месте и ищи свою Таню. А почему Кира говорит, что там наркоши тусуются? Сходи и узнай. Че ты меня пытаешь? Я скомкал в кулаке финичку. Удача почти невероятная. В день убийства Милосердовой с мыса Айфока на яхту поднялась, а затем вышла на берег Дикого острова некая наркоманка Татьяна из Кемерово. Ну что ж, произнес я, глядя на прыщавое лицо длинноволосого с подбородком, обросшим белым пухом. «Вы мне очень помогли. Шампанского хотите?» «Мы не пьем», — поторопился отказаться парень, хотя Кира, услышав про шампанское, снова забегала глазками. «Ну, баба с возу кобыле легче», — подумал я, кланяясь юным нигилистам на прощание, и поспешил на лодочную станцию. Глава 11. Дима Моргун сидел под пляжным желтым зонтом, украшенным рекламой сигарет, глубоко увязнув в шезлонге. Белые шорты оттеняли его застарелый загар, а золотой крестик на тонкой цепочке, застрявшей в ложбинке между вздутыми грудными мышцами, подчеркивал его крепкий торс. Его внешний вид прекрасно соответствовал должности начальника лодочной станции в разгар сезона. На носу Димы сидели черные непроницаемые очки, и я не мог сразу понять, дремлет он или же внимательно следит за бананом, оседланным визжащими человечками, которые заплатили деньги, чтобы слегка прикоснуться к риску. Кому бы мне заплатить, чтобы дали отдохнуть от риска хотя бы неделю? «А, это ты», — сонным голосом сказал Моргун, когда я нырнул в тень зонта и протянул металлическую баночку пепси-колы. «Какие проблемы?» «Раньше ты мне предлагал прокатиться на Ямахе», — ответил я, с щелчком вскрывая банку и выпуская на свободу темную пену. «Нет проблем. Сейчас Сережа банан пригонит. Бери Ямаху и катайся». «А что, свободных уже нет?» «Разобрали?» — односложно ответил Дима, щелкая золоченой зажигалкой и прикуривая сигарету. «Ты как? В какую сторону погонишь?» Я махнул в сторону нового света. Моргун кивнул. Сегодня он был на редкость немногословен. Наверняка ему было интересно узнать, как я справился с задачкой для первоклассника, нашел ли хозяина о соли, но могло быть, что он уже знал о моем звонке в Москву и разговоре с Артуром Пиковым. «Где сейчас Ассоль?» — спросил я, уверенный в том, что Дима в ответ лишь сузит свои кошачьи глаза. Но он почему-то ответил: «В порту приписки? Где же ей еще быть?» Ямаха выла на высокой ноте, таская банан по волнам. Как раз напротив нас она развернулась и понеслась к берегу. Тонкая струя воды, бьющая из двигателя фонтаном вверх, напоминала антенну для радиосвязи. Встречный поток воздуха сгибал ее и дробил на брызги. Пассажиры, мокрые с ног до головы, почувствовали близость спасительного берега и осмелели. Некоторые из них принялись подскакивать на резиновой спине банана, да так резво, что снаряд перевернулся, сбросив с себя, словно дикий мустанг, всех пассажиров. Ударившись о волну, он подлетел в воздух и упал на воду брюхом кверху. Сережа продолжал гнать, но, услышав визг и крик за своей спиной, резко заглушил двигатель, и Ямаха, сделав эффектный вираж у самого берега, толкнула на песок волну и замерла. Парень, поглаживая себя по налипшим на тело черным трусам, достающим едва ли не до колен, спрыгнул в воду, вышел на песок, после чего обернулся, чертыхнулся и сплюнул. «Это не катание», — сказал он Диме, старательно показывая, как устал от баловства отдыхающих, хотя в его глазах совсем не трудно было распознать юношеский восторг, счастье и легкую зависть к тем, кто сейчас барахтался в воде. 4 раза переворачивались. «Дай ему ключи», — Дима кивнул на меня. «Пусть покатается». «Так», произнес Сережа, не совсем решительно протягивая мне ключи от Ямахи, снабженные веревкой. «К может, подождем пока?» «Нет», — оборвал его Дима, — «дай ключи, пусть катается». Сережа пожал плечами, протянул мне розовый шнурок и стал снимать с себя пробковый спас-жилет. Он, как и я, чего-то не понял. Я взял ключи, свернул шнурок петлей и затянул на запястье. Если на какой-нибудь своенравной волне меня выкинет из седла, то Ямаха тотчас остановится. Из гнезда выскочит ключ, привязанный к моей руке, и двигатель заглохнет. Я не стал раздеваться и надел жилет на майку. Сережа отвязал веревочный фал от Ямахи и затащил банан на берег. Несколько любителей острых ощущений, сидящих на песке в ожидании своей очереди, стали вполголоса возмущаться. Дима Моргун, как ни в чем не бывало, опустил руку под шезлонг и достал оттуда очередную банку пепси-колы. Из-за меня он терпел убытки, но удивительно спокойно переносил это испытание. Я не знал, чем можно было объяснить его жертвенность. «Готов?» — спросил он, отпивая из банки. «Будь внимателен, на скорости близко к берегу не подходи. Бензина достаточно? Тебе хватит. Валяй!» Я оседлал мотоцикл, сунул ключ в гнездо, сдвинул до щелчка тумблер запуска и резко повернул рукоятку газа. Ямаха рванула с места, скорость нарастала стремительно. От упругого ветра, ударившего мне в лицо, незамедлительно выступили слезы. Несущиеся мне навстречу волны потеряли четкое очертание, словно я смотрел на них сквозь запотевшее стекло маски для подводного плавания. Но я не сбросил скорость. Скала-черепаха, дикий пляж, обсерватория. Я приближался к лагерю хиппи. Из-за мыса уже виднелись разноцветные палатки, раскиданные среди камней, словно рассыпавшиеся бусинки. Я сделал глубокий вираж в открытое море, чтобы затем по большой дуге подойти перпендикулярно к берегу и не задеть днищем подводных камней, и краем глаза заметил быстро движущийся мне наперерез предмет. Серебристый водный мотоцикл, каким-то чудом оказавшийся здесь, пересекал мою траекторию в той же точке, к которой я летел со скоростью 100 км в час. Я рванул рукоятку газа на себя до боли в запястье, одновременно с этим делая вираж на левый борт. Элементарное правило для всякого водного судна: при угрозе столкновения отворачивать в противоположную сторону. Водитель серебристой Ямахи не выполнил. Он продолжал гнать прежним курсом, сокращая расстояние между нашими машинами с каждой секундой. Я до боли в пальцах сжал руль и не мог ослабить хватку до тех пор, пока не пролетел над волнами 100 метров, и только тогда сбавил скорость и оглянулся, чтобы рассмотреть идиота на серебристой Ямахе. К моему удивлению, идиот на Ямахе, сделав вираж, начал преследовать меня. Я на малом ходу развернулся лицом к берегу. Идиот летел на меня, широко расставив локти в стороны. На его голове развивались концы черного платка, закрывающего лоб. Под платком поблескивали большие зеркальные очки. Нижняя часть лица тоже была закрыта платком. Какой-то ниндзя в плавках. Придурок. Камикадзе, решивший таранить меня водным мотоциклом. Я не стал дожидаться, когда машины столкнутся. Словно два куриных яйца, снова пустил свою Ямаху вскачь по волнам, и когда расстояние между нами сократилось до нескольких десятков метров, резко ушел в сторону. Идиот сразу же лег в вираж, отсекая мне путь к берегу. Я мог бы опередить его, но на берегу было множество подводных камней, и я не в состоянии лавировать между ними, непременно бы разбился. Я не стал дожидаться, когда идиот замкнет кольцо, и снова лег на левый борт, пуская Ямаху в открытое море. Все это происходило в течение считанных секунд. У меня не было времени раздумывать, кто этот человек с лицом, замотанным платком. Я лишь осознавал как неоспоримую истину. Все это продолжение той самой черной полосы, которая началась на диком острове несколько дней назад. Я не знал, какую цель преследовал человек на серебристой Ямахе. Хотел он меня убить или напугать, это в данный момент было не столь важно. На меня наезжали в прямом и переносном смысле, и мне приходилось ретироваться. Некоторое время мы гнали параллельно друг другу в открытое море. Держась за руль одной рукой, я выразительно постучал себя по голове кулаком. Идиот не отреагировал на этот понятный во всем мире знак и продолжал медленно приближаться ко мне. Я попытался выяснить намерение преследователя и свернул в его сторону. Преследователь принял вызов и бросил свою машину мне навстречу. Я чудом избежал столкновения. Моя рука инстинктивно сбросила газ, и, встав на хвост, мотоцикл описал широкий полукруг, разворачиваясь в сторону судака. Как раз в тот момент, когда с пляжа донесся усиленный динамиком женский голос, требующий, чтобы водные мотоциклы удалились из зоны купания, я поднял машину на дыбы, молниеносно развернулся в обратном направлении и, обдав своего противника водой, с победным воем полетел вдоль линии буйков. Я не оборачивался до тех пор, пока не поравнялся с диким пляжем. Там позволил себе несколько снизить скорость и повернул голову. Мой фантомас отстал безнадежно. Пока я виртуозно объезжал подводные камни, обросшие зелеными волосами, приближаясь к каменистому берегу, он остановился метрах в 300 от меня. Недолго следил за мной, после чего взвыл мотор, снаряд помчался в обратную сторону и минуту спустя скрылся за скалой. Я завел мотоцикл в окруженную со всех сторон камнями тихую бухточку, где не было волны, вышел на берег, взобрался по пористой, как срез засохшего хлеба, поверхности валуна на его макушку и оттуда осмотрел берег. Среди каменного хаоса, напоминающего развалины жилого квартала после землетрясения, закрепленный на кривульках плавунах, на слабом ветру трепыхался выцветший некогда синий навес. Глава 12. Я сел на камень под навесом, который давал весьма скудную тень, так как зиял дырами и больше напоминал маскировочную сеть. Под ногами пружинили сухие желтые иголки. Это было ложе, застеленное серыми тряпками из грубой мешковины. В каменной стене темнела неглубокая ниша, в которой стоял закопченный чайник с проволокой вместо ручки, гнутые алюминиевые тарелки, пакетики с порошковым супом и крупами. Чуть в стороне валялся треугольный дорожный знак из листовой стали, тоже закопченный, предназначенный, судя по всему, для жарки мидий. Под ним я нашел небольшую пластиковую коробочку из-под плавленного сыра. В ней перекатывались какие-то мелкие предметы. Я приподнял крышку. Одноразовые шприцы без упаковки. Иглы, куски ваты, маленькие пузырьки темного стекла, коричневые палочки, похожие на грифели. «Эй!» — услышал я за своей спиной и обернулся. Незнакомый мужик, далеко не юного возраста, в драных кроссовках, из которых выглядывали пальцы с желтыми кривыми ногтями, в тренировочных брюках с вытянутыми коленками и выленившей майке неопределенного цвета, смотрел на меня из-под рваных краев соломенной шляпы. У него был очень воинственный вид, но едва я выпрямился, как он отскочил подальше и схватил попавшуюся под руку палку. «Не подходи, огрею!» Я не предпринимал ничего, что могло бы напугать обитателя синего навеса, и с любопытством рассматривал его немощную фигуру и нищенский прикид. Бродяга, почесывая давно небритые щеки грязными ногтями, помахивал палкой перед моим лицом. Его небесно-голубые глаза глубоко ввалились, под ними, словно воск со свечи, свисали сизые складки. «Огрею!» — повторил он уже совсем слабым голосом, когда я выдернул палку из его руки и откинул ее в сторону. «Денег хочешь?» — спросил я как можно ласковее. Он криво усмехнулся, демонстрируя желтизну редких зубов, и как-то странно пожал плечами. «Ну тебя нафиг! Уй, не подходи! У меня первый разряд по боксу!» «А сейчас ты на тренерской работе?» — спросил я, хватая наркашу за масластое плечо. Он сделал попытку увернуться и чуть не свалился с камня. «Да что ты такой запуганный?» — удивился я. «Да ну тебя нафиг!» — повторил он, с опаской следя за моей рукой. «Похоже, этого человека много били в жизни». «Я не на тренерской. Я тут начальник лагеря». Я вынул из кармана совершенно размокшие купоны и протянул слипшуюся стопочку. «На, возьми. Купишь потом себе колбасы или косячок, что больше нравится. А сейчас помоги мне разыскать Танюшу». «Какую еще Танюшу?» — просипел он. «Не дури, знаешь какую». Человек осторожно расклеивал купоны и не смотрел на меня. Когда он пересчитал сумму и снова поднял свои лазурные глаза, перед его лицом покачивались фенечка и найденная мной коробочка. «Узнаешь?» — откашлялся наркоман. «А ты кто? Мент?» «Ну, допустим. Ментов не люблю», — ответил он наглея, покосился на мои карманы. «У меня больше нет денег», — признался я. «А ты мне все равно ничего не сделаешь», — неожиданно сказал наркоша, словно я начал его в чем-то обвинять. «Докажи, что коробочка моя. Можешь обыскать. Карманов нема, личных вещей тоже, прописка тоже отсутствует». «Послушай», — прервал я его, — «я ни в чем не собираюсь тебя обвинять. Мне всего лишь нужна Татьяна, которая приехала сюда из Кемерово. Ты знаешь, о ком я говорю. Если будешь валять дурака, посажу на месяц в СИЗО. А там уже не покуришь». «А ты меня не пугай. С меня взятки гладкие, я, можно сказать, вообще не курящий. А на что тебе Танька?» У меня отлегло от сердца. Ошибки не произошло. Во всяком случае, этому начальнику лагеря Татьяна знакома. Сумочку вернуть надо. «Стал бы ты из-за сумочки ее шукать!» — не поверил он. «Нету у меня морального права выдавать тебе Таньку». Время шло, а этот бомж водил меня за нос, наглея с каждой минутой. Пришлось применить жесткие меры. Быстрым движением я схватил начальника за ухо, пригнул его голову к низу, заставляя опуститься на колени, и прижал щекой к камню. «Ну как, появилось моральное право?» — спросил я. «А, негромко заскулил бомж. Лицо поцарапаешь. Вот такая, значит, демократия у нас. Лицом об землю? Ты не давишь так, рубаху порвешь». «Где Танька?» — повторил я. «Где, где? В фонде!» — выругался он. «С любовником своим откололась». «С каким любовником?» «Ой-ой-ой-ой! Ухо оторвешь! Уже не слышу тебя, совсем не слышу!» Я разжал пальцы. Начальник сел, потирая покрасневшее ухо, глядя на меня из-под лобья, как дворовый пес, которому влетело от хозяина. «С каким-каким?» — плачущим голосом ответил он. «С простым! Ты что, не знаешь, какие любовники бывают?» И стал умолять меня. «Ты Таньку не трожь, она хорошая. Она нам всем как сестра, лечит, жалеет, песни красивые поет». «Да хватит тебе причитать!» — оборвал я его, с удивлением замечая на щеках бомжа слезы. «Ничего плохого я ей не сделаю. Скажешь, где она, и я уйду. Откуда мне знать, где она гуляет? Я в личную жизнь не суюсь. У нас здесь друг за другом не следят. Нагуляется, сама вернется». «Давно она ушла?» «Давно. Дня 4 назад. Точно не помню». «Как выглядел любовник?» «Чего? Ну, на кого похож?» «На кого? А хрен его знает на кого. На тебя. И рост вроде такой же, и лицо, и все такое». Я начинал терять терпение. «Кажется, тебя надо снова за ухо подергать». «Да что ты привязался?» — заскулил бомж. «Не знаю я того любовника. На кой хрен он мне сдался? Мои глаза что, фотокарточки печатают, чтоб я запоминал всякого? Я бачил его всего-то раз». «Ну ладно, кайфолюб», жестко сказал я. «Наш разговор только начинается. Я из тебя всю душу вытрясу. Ты мне о косяке до конца своей поганой жизни мечтать будешь». «Ну, чего ты распалился? Чего?» Почуяв угрозу в моем голосе, заволновался бомж и на всякий случай привстал. «Чего ты сразу про косяк гонишь? Чего к стенке припираешь?» «Слушай же, вобла сушеная», — произнес я, глядя в голубую бездну глаз бомжа. «Твоя Танька подозревается в убийстве банкирши. Если станешь что-то скрывать и валять дурака, то пройдешь по делу как соучастник». «Ага, соучастник-фуясник», — закивал он головой. «Я за Таньку не в ответе, я ей не папа. Приехала, уехала, мне до нее дела нет». «Тогда чего ж ты, как червь навозный, извиваешься?» «Да я как на духу все отвечаю, а ты цепляешься. Неделю как ушла, с мужиком. Но не помню я его, не помню. Не дал Бог светлой памяти». «Не только памяти, и мозгов он тебе не дал», — вздохнул я. «Этот мужик много раз бывал здесь? 2 или 5. Придет, свистнет, а Танька все дни напролет в воде сидит. Он свистнет, а она голой из воды выскочит, шорты на задницу натянет и к нему. День или 2 ее нет. Ну, это ясно, чем занята. Свой кошачий хвост как можно выше задирает, то есть тащится, как молодежь нынче говорит. Придет, отсыпается под навесом. Я ее чайком отпаиваю. У нее глаза бешеные, сама как дурная, хохочет все время. И еще пару раз рвало ее сильно. Я думал, что помрет». «Она баловалась косячком?» «Косячком?» — переспросил бомж и наморщил лоб. «Упаси Господи!» «Не ври, дядя, не ври!» — крикнул я. Он попятился от меня, бормоча под нос. «Да что ж ты нервный такой? Зачем мне врать? Я как на духу. Она это... кололась». «Что она себе вводила?» «Не знаю», — покачал головой бомж. «Мамой клянусь, не знаю. Я эту штуковину...» — он кивнул на пластиковую коробочку. «Не признаю. Я покурить люблю, водочки выпить. А чтоб колоться, не, никогда. Не приучен, не умею, да и страшно в свое живое тело иглу втыкать. На, гляди». Он развернул свои руки ладонями вверх и протянул их мне. Следов уколов в самом деле не было. «Но ты ведь должен был видеть, как она набирает в шприц жидкость». «Видел, да», — закивал бомж. «Из коробочки брала шприц и набирала в него жидкость». «Откуда? Из этого пузырька?» Бомж покачал головой. «Нет, это спирт. Я его на язык пробовал. Она им ватку смачивала и рук протирала. Гигиена. Танька вообще чистая девчонка. Все любила намыливаться каждое утро. Войдет в море и давай шампунем себя поливать. Из-под пены даже не разглядишь, что голая. Все равно, что кружка пивная. Бутербродов наделает. Но перед тем, как меня угостить, заставляла руки с мылом помыть». «Да хватит про гигиену. Чем она наполняла шприц?» Я снова взял в руки пластиковую коробочку и вывалил ее содержимое на землю. «Где она хранила ампулы?» «Откуда я знаю, где?» «Да нигде. А чего их хранить? Это ж не ценные бумаги. Принесла, укололась и пошла купаться». «Ампулы ей давал любовник?» «Не знаю, утверждать не стану. Может быть, и любовник». Я стал ходить вокруг тента, внимательно глядя себе под ноги. Начальник лагеря следил за мной. Я поднялся выше на небольшой каменный уступ, похожий на ступеньку. Под ногой хрустнуло стекло. Я склонился и поднял округлый кусочек ампулы. «Это?» — спросил я бомжа. «Это?» — кивнул он. На стекле можно было разобрать всего 4 буквы. «О, пол». «Скорее всего, омнопол», — предположил я. «Это наркотик, болеутоляющее». Бомж пожал плечами. «А мне что, омнопол, что фуепол, без разницы?» Я завернул осколок в газетный обрывок и спрятал в карман. Мысленно рассчитывая время, до лодочной станции долечу минут за пять, сдать Ямаху дело одной минуты, от станции по Новосветскому шоссе до обсерватории 20-25 минут бега, с Димой пока ни о чем говорить не буду, Дима от меня никуда не денется, а вот Танька может упорхнуть, если вдруг появится на диком пляже раньше, и начальник лагеря расскажет ей обо мне. Вот этого нельзя допустить. Глава 13. Это была бы совершенно невыполнимая задача — разыскать коммерческого директора милосердия господина Гурули, если бы не помощь Володи Кныша. Следствие по делу убийства Милосердовой было приостановлено, все меры пресечения сняты, но тем не менее мудрая и многоопытная милиция ненавязчиво держала в поле зрения коммерческого директора скандально известного АО. «Он теперь на вершине славы», — шепнул мне в коридоре Кныш, передавая листок бумаги с адресом и телефоном Гурули. «Страдалец, отсидевший несколько суток в СИЗО, борец с коррумпированной милицией. Куда нам с ним тягаться?» Он проводил меня до дверей, ведущих во дворик отделения. Протягивая руку, сказал напоследок: «Иди через черный вход, не то вкладчики морду набьют. Зря ты все-таки занимаешься этим делом». Он сделал ударение на слове «этим». «А чем оно хуже тех, которыми мы когда-то с тобой занимались? Не понимаешь?» «Нет». «Тогда ты безнадежен», — резюмировал он и скрылся за дверью. Мне пришлось сделать большой круг, чтобы вновь очутиться на центральной улице. Митинг у входа в отделение милиции распалялся со скоростью пожара на картонной фабрике. Толпа людей, взявшись за руки, скандировала: «Ментов! В тюрьму! Деньги! Людям!» В глазах рябили плакаты и транспаранты. Закрытие дела Милосердовой санкционировали воры народных денег. «Довести следствие до конца. Требуем отставки прокурора республики. Гурули, где ты закопал денежки?» Я обошел митингующих на почтительном расстоянии, вынул из кармана лист бумаги, который дал мне Кныш, и прочитал: «Ялта, Чехова, 137, 2-19-89, Виктор Резоевич». Ну, Ялта, конечно, не бог весть, как далеко, но этикет требует сначала позвонить. Не готовя заранее речи, полагаясь только на экспромт, я набрал номер господина Гурули. Достаточно долго из трубки тянулись длинные всевозможных звуковых оттенков гудки, затем раздался сухой щелчок, и я услышал низкий и как будто сонный голос: «Слушаю». «Мне нужен Виктор Резоевич». «Кто его спрашивает?» «Моя фамилия Вацура». Недолгая пауза. «Я вас не знаю. Кто вы?» «Вкладчик милосердия». «Что вам надо?» «Я вам уже говорил». «Виктор Резоевич вопросами вкладов в данный момент не занимается». Опасаясь, что мой абонент сейчас положит трубку, я поторопился сказать главное: «Видите ли, я хотел посоветоваться с господином Гурули о деле, которое затрагивает его личную безопасность». Возникла пауза. Должно быть, я сказал достаточно витиевато, и мой абонент не сразу понял, что я имею в виду. «Подождите», — нехотя сказал он. В микрофоне снова что-то щелкнуло и запеликала электронная музыка. «Да», — отозвался низкий баритон. «Господин Гурули», — уточнил я. «Да, слушаю вас. О чем вы хотите со мной посоветоваться?» «Мне кажется, это дело затрагивает ваши личные интересы. Короче, пожалуйста. 2 дня назад ко мне обратился представитель одной малоизвестной фирмы, которая, ну как бы это... мягче сказать, в общем, которая способствует возврату долгов своим клиентам. Так, и что вы хотите? Вашего совета. За свои услуги фирма просит треть от той суммы, которая лежит на счете милосердия. Вы меня шантажируете? Усмехнулся Гурули. А не боитесь, что я запишу ваш голос на диктофон и через полчаса передам кассету в милицию? Нет, не боюсь, признался я. Я только что был в милиции, где мне и дали ваш телефон и домашний адрес. Я прошу у вас свои деньги. Надо же, какой храбрый. А вы уверены, что деньги в самом деле ваши? Вот теперь начался интересный разговор. Видите ли, я уверен в другом, что в Крыму больше нет Вацуры Кирилла Андреевича, проживающего в Судаке на улице Истрашкина, а Кыльтак, значит, счет открыт на мое имя. Железная логика. Секундочку, я посмотрю свои бумаги. Так, Вацура. О, да у вас приличная сумма. О чем и речь? Гурули сдержанно рассмеялся. Значит, вы хотите получить свои деньги назад? Совершенно верно. К сожалению, вы не одиноки в своем желании. Десятки тысяч вкладчиков хотят того же. Выходит, вы мне отказываете? Ну, погодите, не горячитесь. Надо подумать, где взять такую сумму для самого храброго нашего вкладчика. Вы же, должно быть, знаете, что Милосердова утащила все наличные деньги с собой на тот свет. Там, понимаете ли, тоже жить надо. Как раз именно в этом я сильно сомневаюсь. В чем в этом? Мне показалось, что я ответил достаточно ясно, и не было необходимости что-либо уточнять. В том, что она утащила деньги с собой. А, ну да, конечно, снова усмехнулся Гурули. Вы, должно быть, материалист. Отрицание загробной жизни и тому подобное. Вам не кажется, что наш разговор становится бессмысленным? Мне так не кажется. А вы, простите, торопитесь? Ах да, вы ведь по междугородному звоните. Денежки бегут быстрее, чем слова. Еще минутку, даю слово, что не стану слишком разорять вас. Дайте мне 2 дня, чтобы определиться с вашим вкладом. Он произнес слово «вашим» откровенно насмешливым тоном. А потом мы с вами встретимся и, полагаю, решим все вопросы. Где встретимся? Ну, скажем, в 20:00 вечера на взлете за поселком Морское. Там, знаете, когда-то памятник большевистскому десанту стоял, но после усердия вандалов остались лишь ноги матросов. Вот прямо рядом с этими ногами я и буду вас ждать. Как вы будете одеты? В серый костюм. Хорошо. А я, возможно, подъеду на авто. Вот только еще не решил, на какой именно марке. И последнее, что я вам скажу. Если вы на самом деле хотите получить, так сказать, свои деньги, то приходите один, без свидетелей. Мне очень бы не хотелось, чтобы еще кто-либо из наших клиентов, подражая вам, стал брать меня за горло. И он первым оборвал связь. Я заскочил в милицию, чтобы рассказать Кнышу о разговоре с Гурули, но Володя был занят, сидел в классе для инструктажа. Махнул мне рукой. «Будь дома, я тебе позвоню». Я вышел на улицу. Митинг закончился. Эмоции обманутых вкладчиков поутихли, и они разошлись по своим домам. На асфальте лежал надорванный лист бумаги. «Гурули где-то закопал денежки». Я вернулся в уютное пешком. Если Кныш предупредил, чтобы я был дома, значит, он хотел сообщить мне нечто интересное, что не терпело отлагательств. Его звонка пришлось ждать довольно долго. Если в отделении совещаются по 2-3 часа, то я глубоко сочувствую нашей доблестной милиции. Кныш, как только я поднял трубку, сразу перешел к делу. «Записывай. Симферополь. Ялтинское шоссе. Дом 128. Блинов Евгений. Отчество и телефона не знаю». «А кто это? Зачем он мне нужен?» — спросил я, едва успев записать адрес огрызком карандаша на подоконнике. «Это патологоанатом», — негромко ответил Кныш и замолчал, полагая, что мне теперь все стало ясно. Но я все же не мог сообразить, как мне использовать этого патологоанатома. «Ну что тебе не ясно? Он занимался убитой и может рассказать кое-что любопытное. Только на меня не ссылайся, понятно? И поезжай к нему сегодня же. Сейчас же. А то он свалит в командировку в Киев». «Интересно», — думал я, выходя на улицу, залитую липким зноем. «А как я представлюсь этому патологоанатому, если не буду ссылаться на Володю Кныша?» Как раз в это время напротив меня остановился рейсовый новосветский автобус. На нем можно было доехать до обсерватории, оттуда пешком спуститься к морю, к палаточному городку Хиппи. Я еще не знал, как организую очную ставку, как буду уговаривать моего бомжа отправиться послезавтра в морское к разбитому памятнику, где в 20:00 наверняка прозвучат выстрелы. Прихрамывая, я спустился на пляж, обошел каменный цирк по окружности, спел себе под нос песенку о том, что наша крыша — небо голубое, а наше счастье — жить такой судьбою. Затем, прикрывая ладонью глаза от чрезмерно усердного солнца, стал осматривать прибрежную полосу. Бомжа нигде не было видно. Но не это насторожило меня. В тайнике, где бродяга хранил коробочку с иглами Татьяны, и куда я положил опустошенные вчера водочные бутылки и стаканы, теперь ничего не было, кроме высохшей крабьей клешни да пучка водорослей. Все остальное — закопченный чайник с проволокой вместо ручки, гнутые алюминиевые тарелки, пакетики с порошковым супом и крупами, дорожный знак лежало на своих местах, но не было главного, во всяком случае для меня, тех предметов, к которым я прикасался. «Ерунда», — успокаивал я себя, стараясь не принимать во внимание дурной знак. «Это просто совпадение. Бутылок нет, потому что бомж попросту понес их сдавать, а стаканы он спрятал в более надежное место. Стакан для алкоголика все равно, что смычок для скрипача. Он его должен беречь и лелеять. А что касается иголок, то на кой черт ему эти иголки, раз Татьяна уехала?» Раздумывая таким образом, я бродил по берегу, наступая на вялые волны, которые ложились мне под ноги, словно ковровая дорожка, и чуть было не прошелся по девушке, наполовину лежащей в воде. Брызги упали ей на живот, она ойкнула, сняла темные очки, и я узнал Киру, которую вместе с угрюмым хиппи встретил у магазина. «Привет», — сказал я, заходя по колено в воду, чтобы обойти девушку. «Я думал, что это лежит большая рыбина, выброшенная на берег штормом, и хотел стащить ее в море». «Ну, стащил бы», — ответила Кира. «А твой вечно недовольный пацифист не станет возражать? Он в поселке. Как с милицией уехал, так до сих пор не вернулся». «Разве его забрали в милицию?» Кира скривила лицо, словно наступила на медузу, и снова опустила на глаза очки. «Нет, его не забрали. Он деда помогал затаскивать». «Какого деда?» — не понял я. «А ты разве не в курсе, что здесь произошло?» По моему лицу Кира поняла, что я не в курсе, и пояснила. «На тех дальних камнях пьяница один обитал. Так сегодня в обед сыграл в ящик». «На чем сыграл?» — переспросил я и кашлянул, будто поперхнувшись чем-то. «Он что, умер?» Кира кивнула. «Я туда не ходила. Мне не нравится на покойников смотреть. А ребята скорую и милицию вызвали и вытащили его на шоссе». «Что с ним случилось? Почему он умер?» «Он сегодня утром был жив и здоров», — воскликнул я, медленно опускаясь в воду. «Ну, от чего еще алкаш умереть может? Отравился денатуратом, или тормозной жидкостью, словом, суррогатом каким-то. Рядом с ним бутылку и стакан нашли». «Он что, один пил?» — спросил я, с ужасом ожидая, что ответит Кира. «Один? Я видел его утром. Он песком чайник драил, а потом к нему сверху какой-то мужик спустился». «Какой еще мужик?» «Не знаю. Так мало ли кто здесь ходит. Собутыльник или бродяга. Я так думаю, что этот мужик нашему алкашу бутылку с денатуратом и продал». «Все ты взяла, что это он продал?» «А он минут через пять ушел наверх, а наш алкаш тут же квасить начал. Мы еще смеялись. Вот, мол, бизнес и на диком пляже процветает, а похмелятор прямо на берег доставляют». «Он стакана два выпил, а потом его как поведет из стороны в сторону, он как шваркнется мордой о камни, и все. Никаких признаков жизни. Ребята сбегали к нему, перевернули, а тот уже хрипит, и пульс на нуле. Скорая только через 40 минут приехала». «А этот? Собутыльник? Ну, этот, который бутылку принес. Ты его запомнила? Опознать смогла бы?» Кира отрицательно покачала головой, мокрые каштановые пряди хлестнули ее по лицу, и она тотчас принялась отжимать их. «Нет, вряд ли, это далеко, да и не приглядывалась я. А как он был одет, ты ведь могла запомнить? Спортивный костюм, кажется. А чего это ты так всполошился? Родственник, что ли, помер? Одинокий бомж, случайно напился яду». Я смотрел на наивное существо, лежащее в тихом прибое. «Случайно, девочка, ничего не происходит, особенно на этом берегу. Труподелы, ублюдки, — мысленно думал я, — специалисты по убийству тихих пьяниц. Они разошлись, почувствовав свою безнаказанность, а я невольно стал предвестником смерти. И все происходит по одному сценарию. Сначала распиваем бутылку, затем моего собеседника разводит до откровенности, а в скором времени я узнаю о его смерти. Слабо помню, как я очутился на пляже железнодорожников и, переступая через тела, стал искать Лешу, словно потерянную вещицу. Я опознал его по рыжей шевелюре, волнами опускающейся на затылок и шею, подобрал его и, несмотря на то, что Леша оказывал вялое сопротивление, потащил к раздевалке. «Мы срочно едем в Симферополь», — объявил я ему. «Я не хочу в Симферополь», — ответил Леша, показываясь над перегородкой. «Это шумный и пыльный город. Он мне надоел. Ты кое-что понимаешь в медицине. Единственное, что я умею, так это сделать людям так, чтобы не было очень больно. Это то, что надо». Я взял его под руку и потащил по дорожке на крутой подъем, где на асфальте крупными буквами было написано «Стой! Оденься!». Я раздобыл адрес патолога-анатома, который производил вскрытие Милосердовой, и делал по этому поводу заключение. Он может рассказать нам много любопытных вещей. Леша помрачнел. Срываться с пляжа, где плещется теплое море, и вокруг визжат оголенные девушки, ехать в душном автобусе в Симферополь, а потом слушать любопытные вещи из уст патолога-анатома, все равно, что эпизод кошмарного сна после сильной попойки. Должно быть, сейчас Леша мысленно проклинал тот день и час, когда познакомился со мной, и трижды тот роковой момент, когда дал согласие помогать мне в моей работе. Но я, тем не менее, был настроен решительно, и через полчаса мы, стоя, сидячих мест уже не было, тряслись в междугородном автобусе.